Ты сомневался в том, что я живой. Поверь мне, я живее тебя. Отныне тебе известен путь ко мне. Скоро мы увидимся снова. Может, все же удастся чему-нибудь тебя научить. Ну, хотя бы тому, как возвращать к жизни умирающие часы. И тогда... Часовых дел мастер указал на свой девиз, начертанный на стене. «Тогда тебе откроется сокровенная концовка сей фразы. Ничего не знать, все уметь».